Слава Богу, друзья! Я думаю, все, кто здесь находится, подобно как и я, и все мы переживаем что-то приятное, хорошее, теплое в нашем сердце, в разуме правильные мысли, правильное настроение. И я верю, что действие вот внутреннее, оно может быть невидимое снаружи, но внутреннее действие производит не столько, знаете, вот способности или таланты, или ораторство, сколько благодать Духа Святого. И Священное Писание, оно само по себе это книга. Само по себе книга. Здесь много букв, много различных повествований, много историй. И представляете, для многих людей в этом мире эта книга – предмет, может быть, раздора для кого-то, предмет изучения для искусной критики этого же слова. Многие атеисты, я еще в школу ходил, и приходилось вот… Вызывали в кабинет директора, и искусные люди, которые, как я потом знал, как я потом видел, что они знают Писание. Они знают Писание. И они пытались как-то улавлять. А что, неужели это правда? Вот там же написано, что Бог повесил землю ни на чем. Ну как это повесил ни на чем? Повесил, значит, она на чем-то висит. И многие другие, знаете, какие-то вот искусные, изощренные. Но, друзья, что делает эту книгу, что делает это слово могущественным и сильным в твоей и в моей жизни? Безусловно, Дух Святой. Все меняется, друзья. Все меняется, когда Дух Святой открывает тебе истину. Два человека могут смотреть на одну и ту же вещь, на один и тот же предмет, на один и тот же текст Священного Писания и могут видеть совершенно разные вещи. Один видит, другой не видит. Будет звучать проповедь Евангелия, будет два человека слушать одну и ту же речь, одно и то же слово. Один услышал, и коснулось его это слово, и сокрушается его сердце, и приходит раскаяние в духе его, приходит утешение и надежда о будущности, а другой остается совершенно сухим и абсолютно ничего не узнавший и не услышавший от слова. Друзья мои, большая разница, как мы позволяем благодати Божьей, Духу Святому говорить своему сердцу. Все меняется, друзья. Люди почему очень часто религиозны и не способны к жизни в Иисусе Христе? Можно быть набожным человеком, можно быть религиозным человеком, можно исполнять какие-то правила и законы, установленные, даже взятые из той же книги Священного Писания. Знаете, меня поздравил один служитель, Божий служитель, Виктор Вознюк, его, я думаю, многие знают, он является, быстро хотел сформулировать, ну, ответственным за образование в нашем объединении Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской. Он очень благословенный и брат, который вникает в Слово, изучает Слово и помогает другим тоже учить, изучать, вникать в Слово. И он в своем поздравлении такую заметку, я, кстати, там в церковном паблике поделился такой заметкой интересной, что евреи ассоциируют праздник Пятидесятницы, потому что Пятидесятница, она была еще и в Ветхом Завете, день Пятидесятницы. И евреи ассоциируют этот праздник с праздником Шаваот. То есть, когда израильский народ получил закон через Моисея, заповеди через Моисея. И в тот день, когда обновлялись эти заповеди, 3000 человек погибли, потому что они оказались вне закона, вне заповеди, нарушителями заповеди. И 3000 мужчин и женщин погибли, написано. Ну, так пишет нам история. Но в день Пятидесятницы когда сошел Дух Святой на учеников Иисуса Христа, на апостолов, то написано, что 3000 мужчин и женщин получили крещение Духом Святым, стали говорить на иных языках. Может быть, это совпадение, может быть, это просто наблюдения такие случайные. Но одно очевидно. Будем хранителями благодати, а не закона или религии. Это существенно отличает, друзья мои, существенно отличает, когда, знаете, человек настолько обожествляет саму букву того же закона, что самые главные принципы того же закона о любви, о милосердии, о святости и непорочности превращаются в предмет преследования или предмет или оружие превращается. Из слова любви превращается в оружие. И во всем мире история говорит, что больше всего войн происходило и происходит на почве религии, на почве веры. Но это религия, а не благодать. Это закон, а не Господь или любовь. Поэтому, друзья, я даже, знаете, много поздравлений было, и я вот с братьями поделился. Мне хочется поделиться одним поздравлением епископа Баптистской церкви в Харьковской области. Он тоже епископ в Харьковской области, только в Баптистской церкви. Может, кто-то знает, это брат Дмитрий Гончаров, Дмитрий Владимирович. Он пастор на Песках здесь, вот церковь есть, на Студенческой. Он здесь является служителем, и он благословенный и Божий человек. Я даже Деяния 1.8 и 2.1.4, на которые он ссылается, и текст тут пишет, я его пропускаю, потому что мы его все знаем, а непосредственно слово его поздравления я хочу прочитать. «Господь исполнил обещание, данное ученикам. Дух Святой снизошел на эту землю, на основании которым является Иисус Христос. Стала созидаться Божья Церковь. Сказано, что Дух Святой сойдет на учеников, чтобы облечь их силой для свидетельства об Иисусе Христе». Дорогие друзья, пусть сила Духа Святого пребудет в вас, чтобы свидетельство об Иисусе распространялось среди этого греховного мира, и многие грешники, поверив в Иисуса, присоединились к Церкви Христовой. Поздравляю вас с праздником сошествия Духа Святого. Аминь. Друзья мои, многое меняется в жизни человека, когда он, человек, позволяет Духу Святому коснуться, просто коснуться, не то чтобы захватить, знаете, в плен взять, завоевать, просто коснуться твоего сердца, и все изменится. Цвет травы в твоих глазах, он станет более насыщенным и зеленым, или ярко выраженным, когда Господь влагает свое дыхание в твою душу, в твое сердце, в твою душу. Друзья мои, знаете, псалмопевец Давид – это очень благословенный человек Божий, который много сделал важного в своей жизни для Бога, и которого, в свою очередь, Господь употребил для славы своей на земле. И многие слова, или даже есть в псалтыре содержатся как псалмы, так и учения. И вот одно из таких лирических, или один из псалмов Давида, это 65-й псалом, я хочу прочитать с 16 стиха такие слова. «Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими, и превознес его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Аллилуйя! Слава Богу, друзья мои! Давид вот в своем опыте, в отношениях с Господом, он поделился таким важным переживанием или опытом своей жизни. Он говорит о том, что возвеличил, прославил, превознес Бога устами своими и языком своим. Вы знаете, друзья, мы устами своими очень часто много говорим. Мы много говорим. И порою даже мы говорим о Боге, много говорим. Поем ли, свидетельствуем ли, говорим ли, просто общаемся ли. Но это разные вещи, друзья. Когда мы говорим о Боге что-то, и когда мы свое слово непосредственно обращаем к Господу, когда мы призываем Его, когда обращаемся к Нему, когда открываем желание нашего сердца пред Его лице. Но очень много в псалмах и в священных писаниях в целом содержится повествование о том, что очень важно превозносить своими устами, взывать своими устами к Господу. Знаете, когда мы обращаемся друг к другу, то неуважительное будет обращение, если бы, ну, я бы захотел, вот с кем бы я, вот с Оксаной я бы захотел говорить, я бы говорил: Оксана, ты знаешь, я вот хотел тебе сказать, ты должна услышать, о чем я тебе хочу сказать. Но это было бы без микрофона и в личной приватной беседе. Долго бы меня слушала Оксана? Я бы мог об Оксане разговаривать в ее присутствии с кем-то рядом сидящим. Юля, ты знаешь, Оксана очень хороший человек. У нее много доброго. И я хотел сказать Оксане, она бы присутствовала рядом. Это бы был конфуз. Это бы было не очень понятно, уместно и правильно. Друзья, Господь, который царь царей, который творец всего видимого и невидимого, Он заслуживает всего внимания нашего сердца. Он заслуживает, чтобы наше сердце целиком, полностью принадлежало и было обращено к Нему. Чтобы наши уста, они говорили слова, которые находятся в сердце нашем. Не просто слова, которые поверхностны и абсолютно никакого основания не имеют. Но это должно быть пережито, это должно быть желание сердца твоего. Друзья мои, Давид имел такой опыт. Давид имел такой опыт. Я воззвал к нему устами моими и превознес его языком моим. Друзья, даже наши молитвы, Господи, прости, помилуй, Господи, пошли, Господи, дай, Господи, открой, Господи, помоги. И основная часть нашей молитвы, она заключается в том, что: Господи, Ты мне нужен, мне от Тебя что-то нужно. Но насколько могущественна и сильна молитва, когда мы просто в почтении, в благоговении. Он здесь, обращаясь, Давид говорит: послушайте все, кто не пропустил. К кому обращается Давид? Все боящиеся Бога. Все боящиеся Бога. Знаете, боящиеся Бога, это мы на протяжении целого месяца, по пятницам, мы очень детально и подробно разбирали, что значит бояться Бога. Это совершенно другое состояние и ощущение, чем бояться влезть в шкаф с 380 вольт. Это невозможно сравнить. Не об этом страх идет речь. Не о том, что ты упадешь с высокой горы и разобьешься, не подходи к краю, опасно для жизни. Благоговение, почтение, отдать честь тому, который дорог для души твоей. Осторожность, я бы сказал, очень осторожно относиться к тому, который очень близок к тебе и который важен для тебя своим присутствием. Поэтому Давид говорит: послушайте все, я вам скажу, воззвал я к нему устами и превознес его языком моим. Друзья мои, Бог сердцеведец, но важно, чтобы твои уста, твой язык, говорили слова почтения и благоговения, выражали слова состояния почтения и благоговения в Божьем присутствии. В Божьем присутствии. Это причина для Духа Святого сделать невозможное возможным для тебя. Пережить на невидимое, увидеть в твоем сердце. То, что другие не слышат, это сделается очень громким голосом в твоем сердце, в твоих ушах сердца твоего. Ты услышишь голос Божий, когда ты с почтением призовешь, прославишь, почтишь Его имя. И больше того, если бы, говорит Давид 18 стихом, если бы я видел беззаконие в сердце моем, если бы я увидел беззаконие в сердце моем, друзья, то было, может, маленькое такое вступление. Если бы я увидел беззаконие в сердце моем. Даже он не говорит о том, что Господь, ты сердцеведец. И в другом месте он говорит, ты знаешь. Ты знаешь. Вы знаете, друзья, мы иногда, а может быть часто, это очень важный момент вот нашей веры. Мы даем на откуп все Богу. Бог, ты знаешь, если я в чем-то согрешил, то ты прости. Если я в чем-то не прав, то ты поправ. Если что-то не так, но ты что-то сделай. Но, друзья мои, и Новый Завет, и псалмопевец в своей молитве или в своем размышлении, он говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы ты меня, не ответил ты бы мне. Увидеть беззаконие в сердце своем, друзья, это наша ответственность. И не просто так пробежать мимоходом, ну ничего, ну чуть-чуть обиделся там, ну подумаешь, ну чуть-чуть там разозлился сегодня на жену утром, ну немножко там, ну неправильно чуть-чуть там кто-то неправ был и несправедлив ко мне поступил. Но это ж так, знаете, мимоходом. Это как будто бы ничего не значит. Это беззаконие, по причине которого не будет услышана твоя молитва. По причине которой ты не получишь ответ на свою молитву, ты не услышишь голоса Господа, говорящего в твоем сердце. Друзья мои, огорчение, обиды, различные, знаете, ропот и так далее, это беззаконие моего сердца. И не надо закрывать глаза на то, что Господь, ну ты же знаешь, ну это же характер у меня такой, ну это же ну мы же человеки. Бог, Он своей благодатью, силою Духа Святого, Он сделает способным тебя, освященным, очищенным от всякого беззакония. Иаков говорит, но если в сердце вашем пребывают... Что там пребывает? Что может в сердце твоем пребывать, Господи? Зависть, ссоры, распри, беззаконие, которое становится причиной или преградой, дверью, закрытой дверью для благодати Духа Святого. Дух Святой, Он никогда не, знаете, Он не взламывает двери. Он не ломает твои преграды. Если закрыто, Он не будет ногами открывать двери твоего дома, твоего сердца. Давид говорит, Господи, если бы я видел беззаконие, совершенно по-другому. Друзья мои, сегодня Господь предлагает нам с помощью Духа Святого. Он говорит, что придет Дух Святой. В Евангелии от Иоанна 14:26, если я не ошибаюсь, если я не ошибся, включите этот текст. Там написано, что Он придет для того, чтобы утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, и что сделает? Напомнит вам все, что Я говорил. Итак, друзья мои, самое главное, и, наверное, последнее на сегодня, что бы я хотел сегодня сказать. Если наше сердце не будет наполнено, первое, хвалою, славою Богу, поклонением Его величию в нашей жизни. Это первое. И второе, если наше сердце не будет наполнено Его Словом, Если наше сердце будет занято различными распрями, там, знаете, я не говорю, что кто-то был справедливый или несправедливый, мы всегда, обращаясь в суд, человек, почему суд Бог определил, что ну, должен быть судья, к которому обращаться, почему судья, к судье идем? Да потому что каждый думает, что он прав. Каждый думает, что он прав. Я говорю о совершенном суде, не о продажном, покупаемом или продаваемом. Но даже не об этом речь идет, друзья мои. Независимо от того, кто-то прав, кто-то не прав. В твоем сердце обида, в твоем сердце горечь, в твоем сердце ропот. Это беззаконие, которое станет причиной или преградой для действия и жизни Духа Святого в твоем сердце. Поэтому прославляй Бога устами своими, языком своим, говори правильные слова и позволь Слову, Священному Писанию, пребывать в твоем сердце. Позволь, чтобы Его Слово, оно освещало и твою жизнь наполняло всецело, позволь Ему наполнить твое сердце. Только Писание, только Его Слово, оно может освещать и очищать и жизнь твою, и сердце твое, и отношения твои приводить в порядок. А Дух Святой, Он напоминает то, что уже ты будешь знать. То, что однажды ты уже примешь в свое сердце, Дух Святой, Он напомнит. Если там Слова Божьего нету, если там нету, знаете, мы читаем, что, кстати, я все-таки хочу еще Деяния святых апостолов, это очень для меня сильное место и текст Писания. 10 глава с 1 стиха. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молящийся. Боящийся и молящийся. Друзья мои, знаете, много есть различных рецептиков для каких-то там других вещей. Для вкусного тортика, для там правильного питания, похудения, я знаю там еще. Хотите знать рецептик для души твоей, для сердца твоего, для благоприятной атмосферы Духа Святого в твоей жизни? Прославляй Бога. Чти и прославляй Бога. Всегда язык твой, уста твои, пусть всегда говорят славу и благодарение Богу. Это раз. Второе. Всегда молись. Всегда призывай Бога в свою жизнь. Всегда обращайся к Нему в своих обстоятельствах. Доверяй Ему свою судьбу. Всегда. Будь милосердным. Будь добродетельным. Это делает, знаете, с мягким наше сердце, способным к действию Божьей благодати. И дальше, это же глава Деяний апостолов, 34 стих. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Друзья мои, кто-то хочет быть приятным Господу? Приятным Богу кто-то хочет быть? Или только приятным президенту быть? Приятным для главврача там областной больницы быть? На всякий случай так. Приятным директору продторга какого-нибудь, как в Советском Союзе еще тогда. Друзья мои, привилегия быть приятелем Богу. Она превосходит все, все люди изменчивы, все люди временные, все люди непостоянные. Но Бог, Он вчера, сегодня и вовеки, Он тот же. Аллилуйя! Слава нашему Богу, друзья! И поэтому, вот заканчивая сегодня праздником или сутью нашего праздника, церкви праздника, 44 стих, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Говорящих языками и величающих Бога. В другом месте иными языками, иностранными языками. Некоторые смутились, язычники говорят иными языками, обрезанные, религиозные люди, приближенные, как они себя считали, к Божьему спасению, они изумлялись, они удивлялись, как эти необрезанные, как эти язычники, как они, почему, по какому праву они приняли дар тот, который нам принадлежит. Друзья мои, все очень просто. Боящийся Бога, сердце чистое, в котором звучат слова заповеди Господа Иисуса. Они меняют природу человека, меняют. Они меняют не только национальность, друзья, ну, образно говоря. Они меняют природу человека из греховного, падшего, отверженного и людьми, и Богом. Человек обретает новую жизнь, новую природу спасенного, возлюбленного, сына, дочери самого Господа Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Друзья, это привилегия. И в этом способствует нам Дух Святой. В этом способствует Божья благодать и Божий Дух, которого Он ниспослал на апостолов, на учеников, на церковь свою и ознаменовал этим самым рождение живой, благословенной, сильной церкви Иисуса Христа, источник жизни. Я в это верю, во имя Иисуса Христа. Источник жизни – это церковь, наполненная спасенными людьми, которые готовят чистое сердце, прославляя Бога своими устами и благословляя друг друга в Его любви и благодати. Друзья мои, я хочу пригласить к молитве. Мы будем заканчивать, и наше служение заканчивается, это служение заканчивается, но будет другое, не переживайте. И сегодня закончится, завтра опять будет служение. Если твое сердце чистое, и оно наполнено словом от Господа, если ты желаешь, чтобы язык твой, уста твои не переставали славить и хвалить Бога, то почтись вот, явиться пред лице Господне. Постарайся свои дела таким образом упорядочить, чтобы прийти среди Церкви Христовой, среди Божьего народа и почтить, прославить имя Господа.